Друзья, хочется также разделить с вами некоторые размышления еще об одном праведнике Ветхого Завета, о том, как он любил Бога и любил братьев не словом и языком, не только словом и языком, но делом и истиною. Этот праведник, он является также прообразом Иисуса Христа, как я понимаю, это Иосиф. Один из сыновей Иакова. Само рождение Иосифа, оно тоже имеет определенное значение. И не просто так Бог затворил утробу Рахили, что она не рождала детей Иакову, и она очень переживала об этом, и настолько переживала, понимала, что это как позор для нее, что отдала служанку свою, жену. Вы знаете эти истории, которые описаны в книге «Бытие» в 30 главе. И вот Бог дал ей сына. И когда она родила сына, здесь так сказано, книга «Бытие», 30 глава, 23 стих, она зачала и родила сына и сказала: «Снял Бог позор мой». И нарекла ему имя Иосиф, сказав: «Господь даст мне и другого сына». Интересные слова она говорит. В общем, это как раз и есть значение имени Иосифа, что означало его имя: «Господь даст мне и другого сына». Или еще это можно так сказать: «Господь даст и прибавление». Интересные слова, пророческие, мне кажется, даже, потому что здесь, возможно, не только речь идет о втором ее сыне Вениамине, которого она позже родила, но, как я понимаю, здесь слова означают также и Божий план о том, чтобы потомство Иосифа, его два сына, Манассия и Ефрем, чтобы они также стали сыновьями Иакова. Она, возможно, этого еще не понимала тогда, но у Бога уже был этот план, чтобы дать Иакову сыновей еще и от Иосифа. Это очень удивительно, что ни от кого из 12 сыновей его дети, кого-то из этих сыновей, не именовались коленами Израилевыми, а сыновья Иосифа вошли как колено Израилева, колено Манассина и колено Ефремова. И вот когда Господь дал ей этого сына, тогда, возможно, она как-то успокоилась. И Иосиф, мы не знаем, чем он занимался до определенного возраста. Возможно, он рос, воспитывался в семье отца своего, с братьями. Он был на тот момент один из самых младших сыновей, потому что вы знаете, что он родился после всех остальных, перед Вениамином. И Библия умалчивает от нас, что было, какие дела он делал в своем детстве для своих братьев, для своей семьи, для своих родителей. Но по его делам мы видим, что он уже с детства любил Бога. Хотя мы ничего не знаем о его детстве, знаем что-то о его отрочестве, о том, что он делал, будучи отроком. И смотря на эти дела, как сказано в Писании, можно и отрока узнать по делам его, хорошо ли будет поведение его. Что делал Иосиф, будучи отроком? Писание открывает нам лишь только некоторые моменты его жизни. Из книги «Бытие» 37 главы мы видим, что Иосиф, будучи 17 лет, это в начале 37 главы, 2 стих, вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Мне интересно было, почему он пас скот вместе с сыновьями Валы и сыновьями Зелфы. Ну, Валлы, наверное, понятнее, это дети его матери, а сыновьями Зелфы. Возможно, что у них в семье на тот момент было какое-то разделение на старших и младших. Я помню, в нашей семье тоже всегда было разделение на старших и младших. Оно как-то невольно так получается, когда в семье несколько детей, и младшие, они обычно там с младшими играются там, или какие-то дела делают, а старшие обычно со старшими. Им как-то с младшими не так очень, не так приятно. И вот эти сыновья Валфы и Зелфы, Валлы и Зелфы, это были младшие, потому что старшие были те, которые от Лии. Вы помните, это было 4 сына старших. Потом родились сыновья от Валлы, Зелфы, и только потом Бог еще дал Лии 2 сыновей. В общем, можно сказать, что они относились к младшим. Не знаю, по этой ли причине или по какой другой, но явно, что они делали какие-то нехорошие дела. Вот если об Иосифе мы видим, что он делал хорошие дела, угодные Богу, то сыновья Валлы и Зелфы какие-то худые поступки совершали. Возможно, они нарушали заповеди отца, который им говорил, там, делайте так, так, так, пасите скот там или в том месте. Возможно, они что-то по-другому делали. И Иосиф, худые о них слухи, доводил до отца их. Ну, как в детстве говорят, ябедничал. Или, может быть, там что-то доносил, доносчик, или как дети называют таких людей, там, предатель, или там еще как-то. Но вот само это дело, друзья, как его понимать, хорошее оно или плохое? Я думаю, что Иосиф делал это чистосердечно. Он только добра желал своим братьям. Он хотел, чтобы они добрые дела делали. Они делали дела худые. И что он должен в этом случае делать, когда он видит? Он знает, что отец говорил так не делать, а они делают. Что он должен сделать? Как сын, который желает добра своим братьям. И он, Господь, я так понимаю, умудрил его. Что нужно делать? Нужно рассказать отцу. И отец, возможно, что-то сделает, может быть, накажет этих сыновей, может быть, там строго с ними поговорит, будет как-то воспитывать их, но это все к добру. Вот почему-то с этого начинаются те дела Иосифа, которые записаны на страницах Писания. Не сказано, что он делал в детстве, а вот, будучи 17 лет, доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». И сказано, что за это ненавидели его вот эти братья его. Они его не любили. Ну, кто будет любить такого брата, тем более младшего, который там, что он еще понимает, а уже худые слухи доводит до отца. И сказано, что Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Что вложено в эти слова «сын старости его»? Почему такая особая любовь была у Иакова к своему младшему сыну Иосифу? Ну, возможно, как мне кажется, может быть, по-человечески, он очень любил Рахиль, и это был сын Рахили, возможно, может быть, самый любимый сын был. Ну, наверное, потому что младший – это прежде всего всегда младшим дают больше, и старшие, когда это видят, им тоже это не всегда приятно. Я один из старших в той семье, где я вырос, и понимаю, как это не всегда приятно, когда младшему, он, может быть, не заслужил, но ему родители всегда дают как-то больше, больше снисходят к его проступкам, за которые старших, бывает, наказывают, а ему все прощается. Может быть, это тоже добавляло какое-то вот такое негативное отношение со стороны братьев к Иосифу. Но, тем не менее, сказано, что возненавидели его. Это в 4 стихе 37 главы. «И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Мне очень интересно, а как Иосиф в этой ситуации с ними разговаривал? Когда они не могут с ним говорить дружелюбно, ну, как я себе представляю, если он что-то просит, они там как-то грубо ему отвечают, сердито там и так далее, маменькин сынок или папенькин сынок или как-то еще, и не могли дружелюбно говорить, а ему что делать? Также отвечать им Если он любит братьев своих, значит, он должен разговаривать с ними дружелюбно. Этого не написано, как он им отвечал, но не написано, что он сердился на них, не написано, что он ненавидел их за это. Я полагаю, что Иосиф любил своих братьев, несмотря на то, что они возненавидели его. И когда Иосифу приснился сон, вы знаете эту историю о том, что снопы поклонялись его снопу, и что звезды поклонялись ему. И когда он рассказывал этот сон отцу, даже сказано, что отец побронил его за этот сон и говорит: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» И сказано дальше, 11 стих, «Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Отец, он был опытным человеком, и он понимал, что, наверное, Бог разговаривает с Иосифом. Хотя по-человечески ему трудно было с этим согласиться, но как это? Мы, я, отец, мать и братья, придем все тебе поклониться. Что это за сон, который ты видел? Побронил отец, но заметил это слово. А братья? Что делали братья? Здесь я не знаю, какие конкретно те, которые были сыновьями Илии или этих служанок. Здесь просто сказано, братья его досадовали на него. И вот когда они пошли пасти скот отца своего в Сихем, то Иаков, ну, возможно, их долго не было, он думает, надо как-то их проведать, этих братьев. Кого он к ним пошлет? Возможно, там пошли все братья, а Иосифа, поскольку он его больше всех любил, больше боялся за него, он его оставил с собой. Может быть, и другие причины были, но это как я думаю. И потом все-таки он решается отправить к ним Иосифа, чтобы Иосиф сделал для них вот это доброе дело. Не знаю, дальновидный был поступок Иакова или нет, когда он, зная, что братья ненавидят Иосифа, отправляет его к ним. Возможно, он даже не предполагал, на что способны эти братья, что они способны совершить какую-то месть Иосифу, что они способны убить его или что-то еще сделать с ним. Но, тем не менее, он отправляет к ним Иосифа и говорит: «Пойди, отнеси им пищи, пойди проведай братьев своих». И не знал Иаков, что он, можно сказать, в последний путь отправляет своего сына. Он даже не предполагал, что потом ему принесут одежду, испачканную кровью, и скажут: «Посмотри, не сына ли твоего эта одежда?» Друзья, трудно себе представить, что испытывал Иаков, когда получил эту одежду. Но, друзья, у Бога был план. У Бога был определенный план, который раскрывается в Писании. Мы видим в книге Псалмов, Псалом 104, Псалом 104, здесь, в общем-то, пересказывается вся история Израиля. И 16 стих сказано так: «И призвал голод на землю, Господь призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его». Друзья, вот это, как я понимаю, была цель у Бога. Иаков, то есть Израиль, как народ был очень малочислен. Если вы посмотрите, когда они пришли в Египет, сколько там их пришло человек? 70 душ, сказано, вы помните. И вот этот такой уязвимый народ, который, друзья, вы помните, что они сделали против Сихема, и, возможно, другие народы могли ополчиться на них и просто истребить их. И Бог, чтобы размножить народ свой, создать какую-то среду для размножения безопасного пребывания народа своего, Бог определил совершенно конкретный план. И Иосифа Бог послал, как смотрите, здесь сказано, послал пред ними человека. В рабы продан был Иосиф. Друзья, это тоже прообраз Иисуса Христа, как Бог задумал спасти весь мир, размножить своих людей на земле, как сейчас размножились христиане по всей земле, и послал пред ними человека Иисуса Христа, который принял наказание за грехи всех людей. Друзья, проповедь об Иосифе – это проповедь об Иисусе Христе, о том, какие дела любви Он делал для нас, какие дела сделал Иосиф для братьев своих. И посмотрите, как сказано, «стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». Неизвестно, сколько времени находился Иосиф в темнице и вообще в рабстве. Сказано, что был 17 лет, когда пас овец. Возможно, через короткое время после этого послал отец его навестить братьев. Вы знаете, что они с ним сделали. Они его хотели убить сначала, потом они его продали. И его отвели в Египет. И он там был рабом в доме начальника телохранителей. Ну, начальник телохранителей, как я понимаю, если современным языком, это как начальник службы безопасности фараона. Начальник телохранителей. В его доме Иосиф должен был совершать труд, который совершают рабы, рабский труд. И Бог давал ему успех. Сказано, что Господь был с Иосифом. Но потом совершилось... одна такая, можно сказать, провокация против Иосифа, и начальник телохранителей посадил его в тюрьму, хотя Иосиф был совершенно невиновен. И этим поступком он тоже доказал свою любовь к Богу. Он сказал, как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом. И он отказался от того, что предлагала ему жена Потифара, и его посадили в темницу. Неизвестно, как долго было время, проведенное в доме Потифара до темницы, но сказано потом, что когда уже Бог вывел Иосифа из темницы, потому что послал царь, сказано, и разрешил его, владетель народов, и освободил его. И в это время уже сказано, что Иосифу было 30 лет. 30 лет был он, когда поставил его фараон вторым человеком после себя в Египте. Подумайте, сколько лет? 13 лет прошло. Сколько из них он провел в темнице? Не знаю, 10 лет или 7 лет. Но вы понимаете, что это не маленький срок. И что стоит за этими словами? «Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». Можно предположить, что стоит за этими словами. Я не знаю, что испытывал Иосиф, но, друзья, это был путь, которым Бог его вел, послал человека пред ними. Это был труд любви, который нужно было совершить кому-то. И вот был для этого Богом избран Иосиф. Кто-то должен был страдать, идти этим путем, чтобы сделать добро и проявить любовь и спасти жизнь всему народу израильскому. Потому что Бог задумал во время голода спасти свой народ. И он ни словом или языком доказал свою любовь к братьям и ко всему народу, и к своим родителям, но делом и истиной он шел по этому пути и страдал. Вошла в железо душа его, как я понимаю, это значит, что вся его сущность была вот напитана этим тюремным бытом, этим железом, которое он носил на своих ногах и, может быть, не понимал, почему Бог его оставил. Может, он так думал, Господи, для чего ты меня оставил? Вы помните, как Христос взывал и говорил Богу эти слова? Я думаю, что у Иосифа, наверное, были какие-то схожие мысли, потому что после того, как Бог благословлял его и давал ему успех в родительском доме, он был любимым сыном, и Бог потом вот такой дорогой его проводит, вот таким тернистым путем. Много ему пришлось пережить, но Господь был с Иосифом. Сказано, если вы почитаете в книге «Бытие», где описывается, как он был у Потифара, как он был в темнице, как начальник темницы отдал все в руки Иосифа, потому что он видел, что этот человек честный, и Господь был с Иосифом, когда его продали Потифару, Господь был с Иосифом, когда его посадили в темницу, и Господь был с Иосифом, когда его поставили на царство. 30-летнего юношу. Ну, может быть, кто-то подумает, что это за такой молодой человек, которому поручили управлять всей страной. Но это человек, которого избрал Господь, чтобы совершить вот этот труд любви, пройти вот этим путем. И посмотрите, как он, проявляя вот эту мудрость Божию, как он отвечает, кому он приписывает эту мудрость, когда фараону снились сны. Я сейчас подробно не перечисляю всего этого, а только называю сами события. Это в Бытие, 41 глава, 16 стих, когда фараону снился сон, Иосиф изъяснил ему и отвечал, сказано, Иосиф фараону, это не мое. Он объяснил, что это Бог дает ответ. Он не приписал себе. Друзья, это состояние души человека, который любит Бога. Любой успех он приписывает не себе, он приписывает Богу. И этот путь, которым Бог провел его, он его приписывает Богу. Я не знаю, когда его обвиняли вот в этих всех делах, пытался ли он что-то доказать, пытался ли он доказать свою невиновность, что нет, я этого не делал, вы меня ложно оклеветали. Этого не сказано. Почему этого не сказано, друзья? Подумайте, кто еще мог знать, что происходило с Иосифом во всех этих событиях, когда он был в Египте? Кто, кроме Иосифа, мог еще это знать? Все, что написано здесь, ну, вы знаете, что Пятикнижие написано рукой Моисея. Это, наверное, то, что рассказал Иосиф своим братьям потом, что рассказал он своим родителям, что пересказывалось из уст в уста вплоть до Моисея, и потом Моисей уже это все записал. И я думаю, что Моисей написал не более, чем Иосиф в свое время что-то рассказал о себе, о своем пребывании в Египте. И ничего не сказано. Он ничего не сказал о том, как он просил пощады. И поэтому мы не знаем, просил он или нет. Доказывал или нет Иосиф свою невиновность, но мы знаем одно, что он любил Бога и нес все это как для Бога, проходя этим путем. Сказано потом, уже когда вернулись братья его в Египет, пришли просить хлеба, они потом уже говорят, что он умолял нас, чтобы мы его оставили в живых, но умолял, но они не послушали его. Но этого не сказано, когда описываются события, в которых его продали этим мадианитянам, шедшим в Египет. То есть он умалчивал о себе, о своих страданиях и только рассказал потомкам то, что приписываемо Богу, в чем прославляется Господь. И вот это для меня очень интересный такой поступок. Он не выставлял свои страдания вот так на вид и не больше рассказал о своих страданиях, чем о делах Господних. Господа он ставил на первый план, на первое место в своей жизни. И сказано в Бытие 41 глава 42 стихом, что снял фараон перстень свой и отдал его на руку Иосифа, и дал ему жену, дочь жреца Илиопольского, и родились у Иосифа два сына, и назвал одного сына Манассия, и говорит: «Бог дал забыть все несчастья и дом отца моего». И Бог дал ему второго сына, и Иосиф сказал, назвав его Ефрем, сказал: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Эту землю он знал не иначе, как земля страдания моего. Пройдя вот таким путем, может быть, еще не предполагая, что это все Божий план, Божий путь, которым он вел его. И вот что дальше, друзья, он делает, это может показаться непонятным в глазах читающих Библию, в глазах людей, которые только изучают Писание, которые еще не понимают этого плана Божия, который он делал через действия Иосифа, когда пришли его братья. Вы знаете, что был голод, и что Иаков послал сыновей своих, чтобы они пошли, разузнали. Там где-то в Египте слышал он: дают хлеб. Что-то дают съестное, надо пойти, дал им серебро, и они пришли. И вы знаете, друзья, эту историю, как Иосиф испытывал их, и как они говорили, что мы люди честные. Это в Бытие 42 глава, там описывается это событие. Мы люди честные. Друзья, вот как я понимаю, Иосиф не от какого-то зла все вот эти испытания устраивал для своих братьев. Вы помните, когда он им положил сначала серебро в их мешки вместе с пшеницей и отправил их? Возможно, он думал, придут или не придут. Они не пришли, они так ушли в свою землю, рассказали отцу: смотри, вот и серебро нам возвратил. Потом он чашу свою положил. Вы, друзья, помните все эти испытания? Я не иначе их называю, как испытания. Это не было местью Иосифа. Вы посмотрите, как он реагировал, когда он все это с ними делал. Он должен был с ними все это сделать. Таков был Божий план, чтобы в итоге они пришли и могли искренно от всего сердца сказать, это сказано в Бытие, 44 глава, 16 стих, я хочу прочитать эти слова, это то, для чего Бог допускал им в итоге эти испытания. Бытие 44, 16, Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал. И вот он говорит здесь такую речь, из которой он, может быть, хотел как-то разжалобить этого сурового господина, но мы видим по его речи, друзья, что все-таки сердце его уже было сокрушено. И он готов был вместо Вениамина-младшего остаться рабом этого сурового господина навсегда, на все дни свои, и говорит в 33 стихе, мы видим эти слова: «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». И вот дальше, друзья, смотрите. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим, и громко зарыдал он. И услышали египтяне, и услышал дом фараонов. Друзья, вот эти рыдания в сердце Иосифа, они были все время, когда он делал все эти испытания, проводил испытания со своими братьями. Он должен был это сделать по вдохновению от Бога, я так понимаю. Это не было его злостью. Но то, что каждый раз после этого он уходил в комнату и горько плакал, это как раз свидетельствует о его любви. о том, что это тоже было дело любви, которое он должен был сделать по отношению к своим братьям. Вот такое, на первый взгляд, непонятное дело любви. Зачем все это было проделывать со своими братьями? Но, друзья, он достиг в сердце их сокрушения, что они, наконец, перестали завидовать своему меньшему брату и готовы были свою душу положить вместо него. Вы знаете, сказано в Писании, что нет более той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И вот это как раз был готов сделать Иуда. И он расписался за всех братьев своих, говорит, все мы твои рабы, только вот этого отпусти, потому что я скажу отцу моему. И Иосиф дальше, сказано здесь, открылся братьям своим и совершил весь труд любви не словом и языком, но делом и истиной. Он питал во все дни жизни этого народа в земле египетской, вплоть до того, как умер Иаков. И вот здесь, друзья, еще одно очень интересное событие. Оно записано в книге «Бытие» в 45 главе. Когда умер Иаков, братья пришли к нему, и они не могли понять, что сделает с ними Иосиф. Это, простите, друзья, это сказано уже позже. В 50 главе. И увидели, 15 стих, Бытие, 50 глава, 15 стих. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой пред смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это». И дальше он им говорит, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Друзья, это еще одно было, может быть, уже не самое сложное испытание для Иосифа, когда вот уже умер Иаков, он уже не увидит, если Иосиф что-то сделает для братьев своих, но Иосиф говорит, не бойтесь, я боюсь Бога. И вот это, друзья, состояние его сердца, это труд любви, который он делал для братьев своих, даже когда они испугались и думали, вот умер Иаков, что теперь с нами сделает Иосиф. И, друзья, Писание еще в послании к евреям говорит об Иосифе как о человеке веры. Это 11 глава евреям, 22 стих, сказано, «Верою Иосиф при кончине напоминал им об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Оказывается, он еще был и пророк. Пророк Иосиф, так можно совершенно полноценно о нем сказать, потому что он знал, Бог ему открыл, что он выведет народ свой из земли египетской, почему Иосиф и оставил такое завещание. И Иаков, когда умирал, говорил благословение всем сыновьям своим, на чем я и хочу закончить слово свое. И говоря Иосифу, сказал такие слова, это Бытие, 49 глава, 22 стих. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израиля, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей в долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Посмотрите, друзья, какими благословениями Бог одарил вот этого человека, который был послан пред своим народом, чтобы совершить Божий план, совершить труд любви не словом или языком, но делом и истиною. Аминь. Друзья, сейчас давайте мы споем гимн из наших сборников «Если нет драгоценного дара любви». Это номер 337. 337.